сижу тут, балдею вовсю. А вы там как?» «Нормально, деточка. А ты, случайно, не желаешь к нам присоединиться? Люди не помешают, нас слишком мало». «Меня Вика ждет», — вздохнула девушка и вдруг отчаянно закричала. «Ребята, срывайтесь, охрана идет, я слышу». То, что слышала она, услышали и они. Сквозь железную дверь вдруг донесся грохот. Кто-то ломился в прозекторскую из внешнего коридора. «Хели!» — крикнул Бобер. «Что ты там сидишь? Открывай дверь, иди к нам!» «Нет!» — крикнула она. «Я останусь! Убирайтесь отсюда, чтобы вас... Я при оружии, мне ничего не страшно!» «Сумасшедшая девка!» — бросил Бобер и махнул рукой остальным. «А ну, погнали!» Они свернули к переднему фасаду здания и остановились. Здесь было пока тихо и темно. Горели только большие окна холла. Охраны не было видно. Бобер произвел перевооружение. Себе взял «Энфилд», запасся гранатами, распределил пистолеты и автоматы и кивнул. «Готовы? Тогда объявляю в этой богадельне час икс. Танцуют все!» И метко швырнул гранату в холл, потом еще одну. Взрывы, вопли, фонтан стекла и темнота, которую немедленно прорезал густой автоматный огонь. Стало веселее. «Вот теперь ништяк!» — кивнул Леха, вглядываясь в этот ад. Охрана металась по зданию, еще ничего не уразумев. То, что творилось в прозекторской, было непонятно. Никто ничего не подозревал, никто не ожидал нападения. Бобер злорадно прошептал. «Мудачье! Зарешетили все окна, а в холле пожар. Как они будут выбираться? Ребята, прозекторскую держит Хели. Девка правильно сообразила. Надо перекрыть все выходы из здания. Димон, сколько еще ходов?» Кроме холла и прозекторской остался один, боковой. «Павел, Леха, вы бегите туда. И помните о жирном Борове и о начальнике охраны. Его узнаете сразу. Высокий такой мужик в красно-белом спортивном костюме». Павел с напарником исчезли. Бобер любовался разыгравшейся в здании трагедией и вдруг боковым зрением увидел мчавшийся от главного входа джип. Не надо было кончать институт, чтобы сообразить, что он набит недружелюбными ребятами, вооруженными до зубов. Ребята держали курс на огонь, а парочку, притаившуюся в тени, не видели. Бобер дал машине приблизиться к зданию и швырнул ей под колеса гранаты. После чего друзья бросились в траву. Димон побледнел под своими повязками, когда увидел то, что произошло. Взрыв, вихрь огня, в котором можно было еще различить чью-то руку или ногу, автомат, кувыркающийся в пламени и дыму, крыло машины. «Конец», — сказал он, но голоса своего не услышал. Но это был еще далеко не конец. Из холла теперь выйти было нельзя. Бобер видел, как обезумевшая охрана билась в зарешоченные окна, теряя последние капли рассудка. «Вот что, Димон!» — заорал он, отбросив всякую осторожность. «Отсюда они не выйдут. Сейчас все ломанутся к прозекторской и к боковому выходу. Надо разделиться и помочь ребятам». И они разделились. Бобер бросился на помощь Хели, Димон — остальным. У бокового входа творилось следующее. Справа и слева от стены в траве залегли Павел и Леха и поливали огнем все, что двигалось. Им отвечали не менее плотным огнем. И плохо бы пришлось ребятам, если бы стрелки их еще и видели. Но прожекторы не горели, и здесь не было пожара, который осветил бы место действия. Кроме того, по огневой точке их тоже вычислить было невозможно. Они все время меняли место. Особенно нелегко пришлось в этой ситуации Павлу. Проку от него было мало. С оружием он управлялся нормально, но не более того. Леха старался так, что автомат раскалился в его железных руках. Но если бы не подоспел Димон со своим профессионализмом, охране удалось бы прорваться. И вдруг они увидели то, о чем говорил Бобер. «Валера!» — воскликнул Димон и прекратил огонь. «А жирный с ним?» — поинтересовался Павел, который лежал неподалеку. Он приподнял было голову, чтобы получше рассмотреть жопу, но тут же уронил ее обратно в траву и замолчал. «Да, я его вижу. Вон тот, жопа. Он прячется за спиной Валеры». «Как действуем?» — возбужденно спросил Леха, озираясь по сторонам. Делать это приходилось осторожно, потому что охрана в здании тоже не дремала и показывала, на что способна. Пули густо засевали газон. Его счастьем было то, что никому не удалось включить в траве прожекторы. Тогда бы все трое нападавших оказались как на ладони. С ними покончили бы в полминуты. «Пашка!» — крикнул Леха. «Пашка, старина, ты чего молчишь? Уснул?» Тот не отвечал. Ребята увидели его неподвижную фигуру в траве и черные пятна на рубахе вдоль всей спины. Они переглянулись, и Димон яростно вздернул автомат и заорал. «Валера, козел вонючий, я к тебе обращаюсь! Вели своим псам не стрелять!» Бешеный автоматный огонь действительно вскоре утих. Из здания донесся усиленным мегафоном яростный голос Валеры. «Кто ко мне обращается? Выходи, вонючка! Ты мне нужен живым! Я к тебе обращаюсь! Я Димон!» «С того света?» «С этого света, козлина! С этого! Я пациент номер 38, усек? Я, а не Павел! Я!» «Рехнулся?» — насмешливо отвечал Валера. Он все еще был в себе уверен. «Пациент номер 38 спокойно лежит в своей постели, и его охраняют. Так прикажи охране разбинтовать ему морду и посмотри, кто там лежит. Там Афанасий. Такой же мертвый, каким будешь через минуту ты сам, если не сдашься». «Врешь, собака», — ответил Валера, но голос у него теперь звучал не так уж уверенно. Видно было, что он испугался. «Иди и посмотри», — бешено орал Димон, доведенный до истерики гибелью Павла. «И запомни, что тебе никогда не простят, что под твоим надзором убили босса. Тебе остался один выход — сдаться нам. Тогда мы гарантируем тебе жизнь, иначе тебя приговорят дружки Афанасия». «Кому это вам? Не твое собачье дело, вышкарь недоделанный. Почуял себя на зоне, кулом заделался, загорелся. Теперь тебя потушат, выходи и прихвати с собой жирного педика с гнилым болтом». Ответа не было. Димон и Леха удивленно наблюдали за тем, что происходило теперь в здании. Из разбитых окон убрались стволы автоматов. Свет погас. Мегафон умолк. «Что они собираются делать?» — шепотом спросил Леха. «Ничего хорошего. Сдается мне, Валера наложил штаны. Но котелок у него варит. Так просто он не сдастся. Надо скорее кончать эту волынку. Сейчас он вызовет подкрепление. И если так, нам не справиться. Нас всего четверо». «Уже трое». Леха кивнул на труп. «С Павлом кончено». А Валера, конечно, осознал, что в словах Димона была доля правды. Убийство Афанасия на его территории ему никогда не простят. Его карьера кончена. Но сдаться в руки своим врагам — никогда. Он решил уходить, разумеется, без жопы. Но эта жирная скотина, обкурившаяся к тому же анашой, так и цеплялась за его ноги. «Валера, что теперь делать? Валера, это она! Да кто? Аида? Пошел ты!» — заорал Валера, отфутболивая эту жирную тушу к стене. «Недоносок! Сам разбирайся! А вы, псы, чего фарами сверкаете?» Это относилось к охране. Ребята столпились вокруг, мрачные, как черти, с угрожающими лицами. «Какие потери?» — спросил Валера. «По крайней мере, 15 уже нет», — доложил один из охранников. «Главный вход горит, там не пройти. Окна в решетках». «А, блядь!» — отреагировал Валера. «А прозекторская? Я вас спрашиваю». Больше вопросов не понадобилось. Все дружно ломанулись туда. Валера во главе, за ним охрана. Жопа, цепляясь за стенку, следовал сзади, умоляюще попискивая. «Не бросайте меня! Не бросайте меня, умоляю! Она меня убьет!» Ему всерьез примерещилось, что на клинику напала разъяренная Аида. «Закройте пасть, выродку!» — крикнул Валера. Один из охранников понял это буквально. Он обернулся, и в следующий момент от лица несчастного Никиты осталась половина. Выстрел с такого расстояния дает потрясающий эффект. Валера при виде этого только плечами пожал. «Собаке собачья смерть!» А у входа в прозекторское отделение была куча мала. На полу трупы, в конце коридора 5 охранников с автогеном. «Что происходит?» — заорал Валера. «Все сегодня было не так. Там заперлась какая-то сука», — доложил один. «Не открывает». «Почему сам не откроешь? Как открыть? Дверь бронированная и заперта изнутри. Один выход — резать автогеном». «Кто там?» «Это я, говнюк», — донесся из-за двери девичий голос, резкий и насмешливый, как никогда. «Не узнал меня? Фели, сука». «Это точно. Я сука. Я всю жизнь сука», — спокойно ответила девушка. «Так попробуй, вытащи отсюда эту суку». «А ну, за работу», — скомандовал Валера. «Что это вы собрались делать?» — осведомилась Хели. «Сейчас мы тебя оттуда выковыряем», — пообещал тот в ярости. В это время бобер изо всех сил барабанил во внешнюю дверь трупарни и орал. «Хели, выходи, Хелли, выходи! Убирайся!» — отвечала ему девушка. «Никуда я отсюда не уйду. Это дело принципа. Пусть попробуют меня достать!» «Хелли, они это сделают. Выходи оттуда немедленно. Зачем ты заперлась с этой стороны? Выходи, и я тебя увезу. В тундру! Пошел ты!» Девушка в ярости передернула на груди автомат. «Убирайся отсюда. Я сама смогу за себя постоять». «Хелли, когда тебе надоест тут сидеть, ты сама знаешь, куда бежать», — напомнил ей бобер. «Да катись ты! Кому сказала? Я их отсюда не пропущу. Через 5 минут они погонят обратно. Жди их у другого выхода». Бобер бросился к боковому входу. Там он увидел ошеломленных Леху и Димона. «Все ушли». «Куда?» «Да никуда, удрали и все. Не знаем, где они могут быть». «Они атакуют Хелли в трупарне». «Так поможем ей?» «Как? Она не отпирается». «С ума сошла?» «Вроде того. У нее что-то вроде истерики. Если бы только Вика успела сбежать». Бобер нервно вздохнул. «Но и отсюда уходить нельзя. Кажется, сейчас будет весело». Веселье началось с того, что Валера крикнул охране. «Взрезайте дверь! Я пойду и проверю, правду ли сказал этот тип про номер 38!» И исчез. Действительно, Димон мог и соврать. Если Афанасий жив, ему, Валере, вообще ничего не грозит. Он бросился по длинному коридору по направлению к заветной палате. Охраны тут не было. Дурной знак. Валера ворвался в палату. Увидел на постели тело. Забинтованная голова. Очертания гипса на левой руке под одеялом. Валера откинул одеяло и остолбенел. Гипс был сломан. На самом деле он только прикрывал руку сверху. Тогда Валера осторожно потряс лежавшего за плечо. «Эй, ты как? Живой?» Ответа не было. Рывками он размотал бинты, уже не заботясь ни о какой осторожности. То, что он увидел, на миг подкосило его. Ему ли не узнать своего босса? Это был труп Афанасия. Валера думал быстро. Тут ему надо отдать должное. Он прикинул в уме все варианты. Да, это конец. Но у него есть еще один козырь. Один, последний. Сам по себе он, Валера, никому не нужен. Но если он возьмет подходящего заложника, тогда можно жить. И он бросился на 3-й этаж к Комару. Охрана там еще была, и ребята в ужасе прислушивались к тому, что делается внизу. «Быстро! На 1-й этаж! Там заварушка!» — крикнул Валера. Свидетели ему были не нужны. Охрана сорвалась и исчезла. Валера спокойно вошел в палату и кивнул Амару. «Не спишь? Тут уснешь. Что, война началась?» Он показал Амару автомат. «Пойдем за мной». «Куда?» «Пойдем, узнаешь куда. Я отведу тебя к твоей сестре». «Что тут происходит?» «Заварушка, как я уже сказал. Ну, чего глазами лупишь? Жить хочешь?» «А ты?» «Могу за тебя похлопотать перед сестрой». «Она давно внесла тебя в черный список?» Довольно нагло переспросил Амар. Он почуял, что стал для Валеры очень важной персоной. «Ладно, договоримся». «С моей сестрой ты не договоришься, если я не помогу. А я все же попробую договориться сам». Справиться с ослабевшим от непрерывных побоев парнем было просто. Для этого его даже не пришлось бить. Валера заломил ему руки за спину и, толкая перед собой, устремился сперва в апартаменты босса. Там тоже никого не было. Код сейфового замка он знал, как личный номер своего телефона. Он забрал оттуда несколько толстых пачек долларов и рассовал их по карманам. Амар насмешливо произнес: «Приданное? Заткнись!» И Валера потащил заложника вниз. Ахилле с расширенными безумными глазами прислушивалась к тишине, наступившей за дверью. Тишина ее пугала. В этой тишине, в памяти у обезумевшей девушки, быстро прошла вся ее жизнь. Все страхи, все унижения, мать, бродяжничество, детдомы, все приключения, о которых она рассказала бобру, и еще те, о которых она никому не рассказывала. И Амар. При мысли о нем она заскрипела зубами. Кто она и кто он? Она нищая проститутка, над которой всякий может издеваться как угодно. Он богатый наследник, красивый, свободный. Он никогда не вспомнит о ней, как только его сестра явится ему на помощь. Никогда. Она была хороша, чтобы таскать ему Анашу, утешать его с помощью незатейливого секса через решетку. Она была хороша, чтобы помочь ему, и больше она ему не нужна. Это конец. Хелли подумала, что могла бы сейчас отпереть внешнюю дверь и выйти. Бобер поможет. Он хорошо к ней относится. Она сбежит отсюда. и станет свободной. И что ее ждет? Только не Омар. Только ненормальная жизнь, которой у нее никогда не было. Все начнется сначала. Она не хотела выходить. Она не хотела больше беспокоиться о своем спасении. Она приняла решение. «Как вы собираетесь вытащить меня отсюда?» — не выдержала девушка. «Увидишь», — ответили ей голоса за дверью. «Вы тоже увидите», — пообещала она. Больше Хели не собиралась ни с кем пререкаться. Она подошла к печке, в которой сжигались трупы. Открыла заслонку, включила газ. Но огня не зажгла. Хели опустилась на пол рядом с печью, сжав автомат и пристально глядя на дверь. Мощная струя газа шипением вырывалась из заслонки и наполняла помещение. В голове у нее уже начинало мутиться. «Как только они откроют дверь, я выстрелю», — подумала она. «От выстрела газ взорвется. Тут все разнесет на куски». Она вспомнила об Омаре и слабо улыбнулась. «Он не пострадает. Он находится в другом крыле здания. Может, услышит взрыв и подумает, а как там эта глупая девчонка с зелеными волосами? Все ли у нее в порядке?» Хели вдруг стало смешно. Никогда он о ней больше не вспомнит. Голова ударилась о пол. Она потеряла сознание. Автомат выпал из ослабевших рук и повис на ремне. «Готово?» — спросил один охранник другого. «Готово!» — сказал тот, врубая горелку. «Сейчас мы ей покажем!» И они показали. Грохнуло так, что Бобер, Димон и Леха, лежавшие в траве у бокового входа, сами собой оторвались от земли. А когда взрывная волна опустила их обратно, они разом заорали. «Что это? Что это? Откуда?» Они не успели узнать, где взорвалось. Из бокового входа посыпались охранники. Теперь они вообще ничего не понимали. Кто-то напал на клинику. Пришло подкрепление. Но к кому? К Валере или к троице нападающих? Димон первым пришел в себя и взялся за дело. Он косил охрану из автомата, едва успевая менять обоймы. Леха присоединился и с удовольствием орал. «Вот это курорт, ребятки! Вот так театр! Нет, вы только поглядите!» «Ша!» — крикнул друг Бобер. В свете разгоравшегося пожара он увидел две фигуры. Валера, спотыкаясь, тащил перед собой упирающегося, распухшего от побоев парня, лицо которого показалось Бобру смутно знакомым. «Ну, конечно, фамильное сходство. Это же брат Аиды! Сюда!» — крикнул он. Того не надо было долго уговаривать. Он ринулся к ним вместе с пленником и заорал, перекрывая общий гул и вой. «Я его спас! Это мой пленник! Хочу видеть Аиду! Я хочу сообщить ей свои условия!» «Много ты хочешь!» Бобер без особых усилий обезоружил его. «Автомат тебе больше ни к чему! А ну, бежим!» Омар бросился за Бобром. Димон схватил за шкирку Валеру, а чтобы тот не упирался, наградил его мощным ударом по затылку. Валера обмяк. Леха поддерживал пленника с другой стороны. Так, впятером, они скоро достигли левого угла ограды. Впереди замаячила газель. За рулем сидел обеспокоенный Игорь. Он высунулся из кабины и спросил. «Да что у вас там творится? Знал бы, не связался». «Привет, друг!» — крикнул ему Бобер. «А, вот и ты! Ну как, погулял? Устроил заварушку? Доволен?» «Все просто классно! К тебе тут от меня никто не приходил?» «Заявились психованные девка и парень с парой младенцев. Да вы залезайте в машину и деру отсюда, потом перезнакомимся». Они не заставили себя долго уговаривать. Набились в салон «Газели», и Игорь рванул с места. Только когда зарево над клиникой окончательно исчезло за кромкой соснового леса, он, не сводя глаз с дороги, позволил себе вопрос. «А Павел остался там?» «Ясно. Жаль. Хороший был мужик. И семья у него есть, он говорил. Семье поможем. Кстати, Игорь покосился на Бобра. Ты мне кое-что должен. Получай». Бобер вытащил из кармана пачку долларов. «Здесь 5. Маловато, но больше у меня сейчас нет». «Оставь себе. Ты мне должен кое-что другое, по своей специальности». «А, ладно, только дай в себя прийти. Вика». Бобер сжал руку плачущей девушки. «Ну что ты ревешь? Дочку спасла?» «Вот она. А это?» «Лидина?» «Да. А где Хель?» «Если бы я знал. А кто этот парень?» «Я ваш сын», — с вызовом ответил ему Саша. «Мой сын умер», — холодно ответил ему Бобер. «Так кто ты, красавчик?» «Говорю, ваш сын. С чего вы взяли, что я умер?» «Я Саша». «Он говорит правду», — всхлипнула Вика. «А ты откуда знаешь?» — покосился на нее бобер. «Ты тут при чем?» «Знаю. Все знаю. Лучше бы мне не знать. Я дочь Аллы, вашей жены. Но не от вас, слава богу». Девушка отвернулась и стала смотреть в окно. «Так что это значит?» — бобер сурово взглянул на парня. «То и значит. А кто он такое про меня сказал? Я уехал из Минска. Мать не нашла работу в клинике. А ей это подсказала одна баба. Как ее там? Аида, кажется». «Ну и ну», — только и сказал Амар, поворачиваясь к ним. «Сестра везде успела». «Погоди», — побледнел бобер, глядя на Сашу. «Так ты не умер, а она?» «Мама? С ней и разбирайтесь. Вот приеду в Минск, сам у нее спрошу, почему она вам наврала. А я давно хотел вас увидеть». Бобер ничего не мог ответить, горло перехватило. «Алла, бедная рыжая Алла, вечно пьяная, вечно лживая. Что он мог теперь сказать своему сыну? Как объяснить?» Он произнес только одно: «Боюсь, что скоро ты сам не захочешь меня видеть, сынок». «Это почему?» Бобер не ответил. Он обратился к Валере. «Дорогу к Афанасию, надеюсь, помнишь?» «Как не помнить, босс?» — угодливо ответил тот. Валера, как всегда, быстро сориентировался в обстановке и понял, что с бобром лучше всего ладить по-хорошему. «Тогда покажи Игорю, куда ехать. Ребята, надеюсь, там?» «Боевики там. Их сколько?» 35. «А зачем вам?» «Заткнись!» Бобер обернулся к Димону. «Эй, друг, не буду темнить, но тебе все же придется сыграть кое-какую роль. Сумеешь? Помнишь, о чем мы договаривались?» «Да я уж понял, что мне предстоит», — ответил тот. «Эх, когда же это кончится?» «Этот вопрос я себе задаю с тех пор, как родился», — ответил бобер. «Игорь, уяснил, куда ехать? Давай скорее». Боевики, как обычно, были вдрызг пьяны и не сразу осознали тот факт, что им приказано строиться. Большинство заорало: «Западло! Третий раз за сутки!» Другие оделись молча, им было над чем подумать. А уж когда узрели перед собой бобра, которого многие видели в клинике, они и вовсе призадумались. Анатолий, мрачнее тучи, стоял по правую руку от него, по левую — ненавистный всем Валера. Правда, сейчас он выглядел жалко. Весь его спортивный костюм был в пятнах сажи, на щеке запеклась кровь. На заднем плане виднелась загадочная фигура, судя по костюму, Афанасий, судя по бинтам на лице, чучело. Амар, Вика с детьми и Саша отправились приводить себя в порядок в отведенные Анатолием комнаты. Игорь с Лехой предпочли остаться в машине, припарковавшись во дворе. Надо отдать должное Анатолию. Весть о гибели своего босса он воспринял, не моргнув глазом. Только и спросил: «Кто на новенького?» «Не ты», — холодно ответил ему бобер. «Объяви, что я всех хочу видеть». «Кого всех?» «Всех парней из клиники». А вот они стояли перед ним. Бобер осмотрел их и спросил: «А кого-то нет. Где же Сивый?» «Вспомнил», — мрачно ответил акула. «Убит на задании». «На каком это задании?» Бобер обернулся к Анатолию. Тот слегка побледнел. Если бы боевики были наблюдательней, они бы увидели, что и головастику было нехорошо. Но они на это внимания не обращали. Все взгляды были обращены на бобра. «Ребятки», — ласково сказал бобер, — «Афанасия больше нет». Разнеслось по рядам. «Батяня прикончил?» «Ничего подобного. Батяня здесь». И бобер указал на дрожащего Димона. «А чего он забинтован?» «Как с паханом базаришь?» — одернул друга Хрящ. «Наши вам с кисточкой, босс!» Димон отмолчался. «Так что за задание выполнял Сивый?» — снова спросил бобер у Анатолия. И тут мешался Валера. «Да никакого задания не было. Я все знаю. Семерых во главе с Сивым просто ликвидировали. И сделал это он», — он указал на Анатолия. Группа боевиков дрогнула. Еще минута, и они бы растерзали его. Но бобер поднял руку. «Спокойно. Даже если это так, зачем вам этот фраер? Хозяин тут я. Что-то больно часто меняются у нас хозяева. Но я пришел надолго. Итак, вас уже не 35, а 27. Прискорбно». «Чего?» «А того, что теперь вас всегда будет 27. Я за это отвечаю. Никаких бессмысленных жертв. Никаких». «Слушай, ты же простой лепила», — вмешался кто-то из боевиков. «Как ты пролез в паханы?» «Я никуда не лез. Я сам подчиняюсь батяне», — усмехнулся бобер. «Да, Афанасия больше нет. И Никиты тоже, хотя я лично звал его просто Жопа. Вот кого не жалко. И нахрен он нам не сдался? Все радовались. Бобер дождался полной тишины и произнес: «Оружие у вас всех есть. Босс у вас теперь тоже есть. Хотите работать на него или предпочитаете снова стать отморозками?» «Лучше под крышей. Не каплет. Батяня, а что все-таки делать с этой сукой?» — крикнул Акула, указывая на Анатолия. Тот сохранял каменное спокойствие. Видно было, что он такого высокого мнения о себе, что даже не допускает мысли, что его могут убрать. «А что с ним делать?» — хрипло ответил Димон. Ни слова больше не говоря, он дал одиночный выстрел из автомата. Нападение сзади Анатолий не ожидал. Толпа боевиков загудела. «Справедливо!» «Чего там справедливого? Нам бы его отдали! Мы бы опустили!» «Тихо, тихо!» — закричал Бобер. «Озабоченным будут предоставлены лучшие девушки по вызову. Валера, как насчет этого?» «Достану самых лучших!» — обрадовался он. Честно говоря, он думал, что с ним поступят, как с Анатолием, но быстро сообразил. Бобер не рискнет взять на себя руководство чужой группировкой, тем более, что в ситуации он не разбирается. А кто разбирается? Кто все покажет? Кто познакомит с нужными людьми? Он, Валера. Да, соображал он быстро, но все же недостаточно для того, чтобы понять. Бобру не нужна группировка Афанасия. Он создал свою. «Ребята», — скомандовал Бобер, — «марш во двор! На погрузку в автобус! Отсюда надо сматываться, и быстро! А как же, девочки, на новом месте?» Ребята шумно вывалились во двор, где Игорь с Лехой живо распорядились их посадкой. Все боевики погрузились в автобус. В «Газель» уселись отдохнувшие и умытые Вика, дети и Сашка. Туда же отвели Амара. Бобер сел с ними. И тут во двор выбежал встревоженный Валера. «А я?» «Прости», — пожал плечами Бобер. «Но, девочек, я своим пацанам как-нибудь сам вызову. В любой газете по 100 объявлений. Пока!» И он разрядил ему в голову Вальтер. Димон не смог удержаться от огорчения. «Дал бы мне! Сколько я от него натерпелся, от говнюка сученого!» Первой со двора выехала «Газель». За ней устремился автобус. Игорь, сидевший за рулем «Газели», негромко спросил: «Куда их везти? Ко мне в берлогу?» «Именно». Бобер с наслаждением закурил сигарету. «Они тебе нужны?» «Конечно, люди всегда нужны. Сказать по правде, работать стало трудновато. Но еще больше мне нужен ты. Слушай, ты и вправду собрался познакомиться с людьми, Батяне?» «Хорошие идеи надо использовать. Афанасий был умным мужиком, а погиб как дурак. Эй, Амар!» — крикнул ему Бобер. — Твоя сестра не собиралась переехать в Москву? Тут и возможностей будет больше. Она женщина с размахом. — Если я буду тут, она переедет, — лениво ответил Амар. Он успел разжиться у Анатолия парой кубиков первентина и шприцем, и теперь ему было на все наплевать с высокой башни. — Вот видишь, Игорь, — кивнул ему Бобер, — какие люди с нами. — Ты слышал об Аиде? «Ладно, поглядим». Игорь едва заметно улыбнулся. «А как насчет операции? Кому это надо?» «Сыну». «Твоему?» «Да, представь, у него уши отопыренные. Девочкам не нравится. Пацан плачет. Папа, сделай что-нибудь». «А что я сделаю? Хотел его на операцию отвезти. Все, руки не доходят». «Ну и когда Павел, мир его праху, сказал про тебя, я сразу подумал, ты сделаешь лучше всех». «Сделаю». «Серьезно», — пообещал Бобер, — «у твоего парня будут самые красивые уши в мире». «Лады», — захохотал Игорь, — «заранее приглашаю тебя на его свадьбу. Правда, не скоро это будет. Лет через 10 минимум». «Ничего, я надеюсь дожить. У меня теперь большая семья». И машины исчезли во тьме. Конец озвученной книги.